Из дневника Бессонова. Я жду, что будет. Я был недавно там и видел их вместе. Всей силы воли, какая у меня есть, было недостаточно, чтобы продолжать носить на себе надетую мною маску равнодушия и вежливости. Я почувствовал, что если пробуду еще четверть часа, то сброшу ее и покажу им самого себя. Этой женщины нельзя узнать. Я помню ее 3 года и привык видеть в ней то, чем она была в эти года. Теперь я вижу происшедшую в ней перемену и не понимаю ее, и не знаю, истинна ли эта перемена, и не составляет ли она только роли, искусно разыгрываемой привыкшим к обману себя и других презренным существом. Я ничего не понял в их отношениях. Я не знаю даже, сделалась ли она его любовницей. Думаю почему-то, что нет. И если это правда, то она искуснее, чем я думал. К чему она стремится? Сделаться его женой? Я перечитал эти несколько строк и вижу, что все написанное в них неправда. Кроме того, что она изменилась. Я сам 3 года тому назад видел в ней что-то не совсем обыкновенное, редко встречающееся среди женщин в ее положении. Я сам чуть не принял на себя роль спасителя, которую теперь великодушно разыгрывает Лопатин. Но я был опытнее тогда, чем он теперь. Я знал, что из этого ничего не выйдет, и отступил, даже не пробуя сделать что-нибудь. Ее натура представляла, кроме общих препятствий в этом отношении, одно специальное. Это какое-то страшное упорство и дерзость. Я увидел, что она махнула рукой на все и воспротивиться при первой же моей попытке. Я не сделал этой попытки. Сделал ли ее Лопатин? Не знаю. Вижу только, что эту женщину нельзя узнать. Что она бросила свою прежнюю жизнь, я знаю, наверное. Она переехала в какую-то каморку, куда не пускает ни Гельфрейха, ни этого спасителя. Ходит на сеансы к нему и, кроме того, шьет. Она живет очень бедно. Она похожа теперь на пьяницу, давшего зарок не пить. Выдержит ли она его? Поможет ли ей в этом этот сентиментальный артист, не видевший жизни, ничего в ней не понимающий? Вчера я написал матери подробное письмо. Она, наверное, сделает все так, как я предполагаю. Женщины любят вмешиваться в подобные истории. И передаст все Софье Михайловне. Может быть, хоть это спасет его. Спасти его. Отчего я забочусь об этом спасении? Первый раз в жизни я так глубоко задет чужими делами. Не все ли мне равно, сойдется ли Лопатин с этой женщиной или нет? Вытащит ли ее из грязи? Или сам опустится до нее и в бесплодных попытках разобьет свою жизнь, зароет и забросит свой талант? Я не привык рефлектировать, копаться в своей душе. Мне в первый раз в жизни приходится глубоко заглядывать в нее и подробно анализировать свои чувства. Я не могу понять, что происходит в моей душе теперь и что заставляет меня выходить из себя. Я думал и теперь думаю, что только бескорыстное желание предотвратить крупное несчастье человека, к которому я расположен. Но внимательно вслушиваясь в свои мысли, я вижу, что тут что-то не так. Отчего я, желая спасти его, думаю больше о ней? Отчего ее лицо, когда-то буйное и задорное, а теперь поникшее и кроткое, представляется моему воображению каждую минуту? Отчего она, а не он, наполняет мою душу странным чувством, в котором я никак не могу разобраться, и в котором преобладают недобрые чувства? Да, может быть, это правда. Я не столько хочу ему сделать добро, сколько ей... Чего? Зла? Нет, я не хочу сделать ей зла. И между тем я хотел бы оторвать ее от него, лишить ее этого покровительства, в котором, быть может, вся ее надежда. О, неужели я хотел бы стать на место Лопатина? Я должен видеть ее сегодня. Вся эта история не дает мне спокойно жить и спокойно трудиться. Моя работа идет вяло, и в эти 2 недели я не сделал и столько, сколько в прежнее время делал в 2 дня. Нужно как-нибудь покончить этот вопрос. Объясниться. Объяснить все самому себе. И что же потом? Отступить? Никогда. Вся моя гордость поднимается при одном таком предположении. Я нашел ее. Я мог спасти и не захотел. Теперь я хочу.